Гальвани. Гальвани Луиджи, 1737-1798, итальянский анатом и физиолог, один из создателей учения об электричестве. Кто бы мог подумать, что животное электричество не было бы открыто знаменитым ученым Гальвани, если бы он не женился на дочери профессора Галеацци. Это была превосходная во всех отношениях женщина, вышедшая за Гальвани без особой любви, но с твердым намерением быть ему преданной спутницей жизни. Она следила за его работами, и благодаря именно ей мир познакомился с великим открытием, носящим имя ее мужа. Однажды Гальвани случайно положила лапку лягушки около электрической машины. Жене бросилось в глаза, что лапка эта вздрагивает каждый раз, как приходит в соприкосновение с ножом, и она обратила на это внимание мужа. Гальвани проверил опыт, жена не ошиблась. Отрезанная лапка лягушки действительно вздрагивала. Это заставило ученого заняться изучением нового явления, следствием чего явилось открытие, обессмертившее изобретателя и давшее толчок к дальнейшим работам в том же направлении.